15 марта армия, двигавшаяся на Новодмитровскую, увидела перед собой сплошные пространства воды и жидкой грязи. Редкие холмы с колеями дорог пропадали в тумане, стлавшемся над землей. Люди шли по колено в воде. Телеги и пушки вязли по ступицу. Валил мокрый снег. Закрутилась небывалая вьюга. Рощин вылез из товарного вагона, оправил винтовку и вещевой мешок. Оглянулся. На путях шумели кучки солдат Варнавского полка. Тут были и шинели, и нагольные полушубки, и городские пальто, подпоясанные веревочками. У многих пулеметные ленты, гранаты, револьверы. У кого картуз, у кого папаха на голове, у кого отнятый у спекулянта котелок. Топкую грязь месили рваные сапоги, валенки, ноги, обернутые тряпьем. Сталкиваясь штыками, кричали: «Вали, ребята, на митинг! Сами разберемся! Мало нас на убой гоняли!» Возбуждение было по поводу, как всегда, преувеличенных слухов о поражении красных частей под Филипповской. Кричали: «У Корнилова 50 000 кадетов, а на него по одному полку посылают на убой! Измена! Ребята, тащи командира!» На станционный двор, сейчас же за станцией, переходящей в степь, задернутую дождевой мглой, сбегались бойцы. В товарных вагонах с грохотом отъезжали двери, выскакивали одичавшие люди с винтовками, озабоченно бежали туда же, где над толпой свистел ветер в еще голых пирамидальных тополях, и орали, кружились грачи, ораторы влезали на дерновую крышку погреба, вытягивая перед собой кулак, кричали: «Товарищи! Почему у нас бьют корниловские банды? Почему кадетов подпустили к Екатеринодару? Какой тут план? Пускай командир ответит!» Тысячная толпа рявкнула к ответу с такой силой, что грачи взвелись под самые тучи. Рощин, стоя на крыльце вокзала, видел, как в гуще шевелящихся голов поплыла к дерновому погребу смятая фуражка командира. Костлявое бритое лицо его с остановившимся взором было бледное и решительное. Рощин узнал старого знакомого, Сергея Сергеевича Сапожкова. Когда-то еще до войны Сапожков выступал от группы людей будущего, разносил в щепки старую мораль, появлялся в буржуазном обществе с соблазнительными рисунками на щеках и в сюртуке из ярко-зеленой бумазеи. Во время войны ушел вольно определяющимся в кавалерию, был известен как отчаянный разведчик и бритер, получил чин подпоручика. Затем неожиданно в начале 17-го года был арестован, отвезен в Петроград и приговорен к расстрелу за принадлежность к подпольной организации. Освобожденный февральской революцией, выступал некоторое время от группы анархистов в Совете солдатских депутатов. Затем куда-то исчез и снова появился в октябре, участвуя во взятии Зимнего дворца. Одним из первых кадровых офицеров пошел на службу в Красную гвардию. Сейчас он, скользя и срываясь, влез на дерновую крышу и, собрав складки под подбородком, засунул большие пальцы за пояс, глядел на тысячи задранных к нему голов. «Хотите знать, дьяволы горластые, почему золотопогонная сволочь вас бьет? А вот из-за этого крика и безобразия!» Заговорил он насмешливо и не особенно громко, но так, что было слышно повсюду. «Мало того, что вы не слушаете приказов главковерха, мало того, что по всякому поводу начинаете гавкать, оказывается, тут еще и паникеры. Кто вам сказал, что под Филипповской нас разбили? Кто сказал, что Корнилова предательски подпустили к Екатеринодару? Ты, что ли?» Он быстро выкинул руку с наганом и указал им на кого-то из стоящих внизу. «Ну-ка, влезь ко мне, поговорим». «Ага, это не ты сказал». Он нехотя засунул револьвер в карман. «Думаете, я такой дурак и мамкин сын, не понимаю, из-за чего вы гавкаете? А хотите, скажу, из-за чего? Вон, Федька Иволгин раз, Павленков два, Терентий Дуля три. Получили по прямому проводу сообщение, что на станции Афипской стоят цистерны со спиртом. Смех, Рощин криво усмехнулся. Вывернулся мерзавец, шут гороховый. Ну, ясное дело, эти ребята рвутся в бой. Ясное дело, главком предатель. А вдруг цистерны со спиртом попадут корниловским офицерам? Вот горе-то для республики! Взрыв смеха, и опять грачи поднеба. Инцидент считаю ликвидированным, товарищи. Читаю последнюю оперативную сводку. Сапожков вытащил листки и начал громко читать. Рощин отвернулся, вышел через вокзал на перрон и, присев на сломанную скамью, стал свертывать махорочку. Неделю тому назад он записался по фальшивым документам, ведущий на фронт красногвардейский эшелон. С Катей кое-как было устроено. После тяжелого разговора у Тетькина за чаем Рощин прошатался весь остаток дня по городу, ночью вернулся к Кате и, не глядя ей в лицо, чтобы не дрогнуть, сказал сурово: «Ты поживешь здесь месяц-два? Не знаю. Вы с ним, надеюсь, вполне сойдетесь в убеждениях. При первой возможности я ему заплачу за постой. Но настаиваю, будь добра, сообщи ему сейчас же, что недаром, без благодеяний. Ну-с, я на некоторое время пропаду». Слабым движением губ Катя спросила: «На фронт?» «Ну, это, знаешь, совершенно одного меня касается». Плохо. Плохо было устроено с Катей. Прошлым летом в июльский день на набережной, где в зеркальной Неве отражались очертания мостов и колоннада Васильевского острова, в тот далеко отошедший солнечный день Рощин сказал Кате, сидевшей у воды на гранитной скамье: «Окончатся войны, пройдут революции, исчезнут царства, и нетленным останется одно только сердце ваше. И вот расстались врагами на грязном дворе. Катя не заслужила такого конца. Но черт ли, когда всей России конец?» План Рощина был прост. Добраться вместе с красногвардейской частью в район боев с добровольческой армией и при первом же случае перебежать. В армии его лично знали генерал Марков и полковник Нежинцев. Он мог сообщить им ценные сведения о расположении и состоянии красных войск. Но самое главное — почувствовать себя среди своих, сбросить проклятую личину, вздохнуть, наконец, полной грудью, выплюнуть вместе с пачкой пуль в лицо обманутому дурачью, разнузданным дикарям, кровавый сгусток ненависти. «Командир правильно выразился насчет спирта. Шумим много. Громадный шум устроили. А как разбираться будем, тут, брат, призадумаешься», — проговорил невзрачный человек в нагольном полушубке с торчащей подмышками и на спине овчиной. Он присел на скамью к Рощину и попросил табачку. «Я, знаешь, по-стариковски трубочку покуриваю». Он повернул хитрое, обветренное лицо с бесцветной бородкой и сощуренными глазами. «В Нижнем служил у купцов при амбарах, ну и привык к трубочке. С 14-го года воюю, все перестать не могу. Вот, брат, вояк-то, ей-богу. Да. Пора бы уж тебе на покой. Неохотой сказал Рощин. На покой? Где этот твой покой? Ты, парень, я вижу, из богатеньких. Нет, я воевать не брошу. Я вот как хлебнул горе-то от буржуев. 16 лет по людям. И все в караульщиках. Возвысился до кучера у Васенковых купцов, может, слыхал. Да, поил пару серых, хорошие были кони. А поил, прямо сознаюсь. Прогнали, конечно. Сын убит. Жена давно померла. Ты теперь мне говори, за кого мне воевать? За советы или за буржуев? Я сыт, сапоги вот на прошлой неделе снял спокойничко. Сырость не пропускаю, смотри, какой товар. Занятие пострелял, сходил на ура и садись у котла. И трудишься за свое дело, парень. Бедняки, голь, как говорится, бесштанные, у кого горе, зло, счастье в избе на лавке сидит. Вот наша армия. А учредительное собрание, я видел в Нижнем, как выбирали, одни интеллигенты да беспощадные старцы. «Ловко ты насобачился разговаривать», — сказал Рощин, скрытно скользнув взглядом по собеседнику. «Звали его Квашин. С ним он таскался вот уже неделю в одном вагоне, спал рядом на верхних нарах. Квашину в вагоне звали дедом. Всюду, где можно, он пристраивался с газетой и надевал на сухонький нос золотое пенсне и читал вполголоса. «Эту пенсне, — рассказывал он, — получил я в Самаре по ордеру». Этот пенсне заказал себе башкиров-миллионера. Я пользуюсь. Это верно, что насобачился, — ответил он Рощину. Я ни одного митинга не пропускаю. Придешь на вокзал, все декреты, постановления, все прочту. Наша пролетарская сила — разговор. Чем мы стоим, молчаливые-то, без сознания? Плотва! Он вынул газету, осторожно развернул ее, степенно надел пенсне и стал читать передовицу, выговаривая слова так, будто они были написаны не по-русски. «Помните, что вы сражаете за счастье всех трудящихся и эксплуатируемых. Вы сражаетесь за право строить лучшую, справедливую жизнь». Рощин отвернулся и не заметил, что Квашин, произнося эти слова, пристально глядит на него поверх пенсне. «Вот, парень, и видно, что ты из богатеньких», — другим уже голосом сказал Квашин. «Мое чтение тебе не нравится». «А ты не шпион?» От станции Афипская эшелон Варнавского полка в пешем строю двинулся к станице Новодмитровской. В полуночной тьме свистал ветер на штыках, рвал одежду, сёк лицо ледяной крупой. Ноги проваливались сквозь корку снега, уходили в липкую грязь. Сквозь шум ветра доносились крики «Стой, стой! Легче! Не напирай, дьяволы!» Стужа дула сквозь шинелечку, застывали кости. Рощин думал, только бы не упасть. Конец, затопчут. Мучительнее всего были эти остановки и крики впереди. Ясно, что сбились с дороги, бродили где-то по краю не то оврага, не то речки. «Братцы, не могу больше», — прощался чей-то срывающийся голос. «Не Квашин ли это?» — крикнул. Он все время шел рядом. Догадывается, не верит ни одному слову. Рощин на силу от него вчера отвязался. Вот опять впереди остановились. Рощин уткнулся в чью-то коробом замерзшую спину. Стоя с засунутыми в рукава окоченевшими руками, с опущенной головой подумал. «Вот так, 4 года, преодолевая усталость, исходил 1000 верст за тем, чтобы это очень важно и очень значительно. Обидел и бросил Катю. Это менее значительно. Завтра, послезавтра перебегу и в такую же метель буду убивать этих русских. Странно. Катя говорит, что я благородный и добрый человек. Странно. Очень странно. Он с любопытством отметил эти мысли. Они оборвались. Подумал он, плохо, замерзаю. Проходят последние главные мысли. Значит, сейчас лягу в снег. Но замерзшая спина впереди качнулась и пошла. Качнулся и пошел за ней Рощин. Вот ноги уже стали вязнуть по колено. Пудовый сапог с трудом выворачивался из глины. Донесло ветром обрывок крика. «Река, ребята!» Раскатилась ругань, а ветер все свистал в штыках, навевая странные мысли. Неясные, согнувшиеся фигуры брели мимо Рощина. Он собрал силы, со стоном вытащил ногу и опять побрел. Темной чертой на снегу проступал бурный поток. Дальше все занавесило летящим снегом. Ноги скользили по откосу. Бешено неслась темная вода. Крики. Мост залило. «Назад, что ли?» «Да кто назад? Ты, что ли? Ты назад? Пусти! Товарищ, да пусти! Дай ему прикладом! Ой-ой-ой!» Внизу, за краем берега, вспыхнул конус света от электрического фонарика. Осветилась горбушка моста, залитого серой, стремительно несущейся водой, расщепленный кусок перил. Фонарик взмахнул высоко, зигзагом погас. Хриплый страшный голос — «Отделение! Переходи! Винтовки, патроны на голову! Не напирай! Подвое! Пошел!» Подняв винтовку, Рощин вошел по пояс в воду, и она была все же не так холодна, как ветер. Она сильно била в правый бок, толкала, старалась унести в эту серо-белую тьму, в пучину. Ноги скользили, едва ощупывая доски разбитого моста. Варнавский полк был переброшен на Новодмитровскую для подкрепления местных сил. Все население станицы рыло окопы, укрепляли станичные управления и отдельные дома, ставили пулеметы. Тяжелая артиллерия находилась южнее, станица Григорьевской. В том же районе стоял 2-й Северокавказский полк под командой Дмитрия Жлобы, преследовавшего добровольческую армию от самого Ростова. Западнее, на Фипской, гарнизон, артиллерия и бронепоезда. Силы красных оказались разбросанными, что было недопустимо в такую топь и бездорожье. Под вечер через площадь к станичному управлению прискакал казак, залепленный мокрым снегом и грязью, осадил у крыльца. От раздувающихся конских боков валил пар. «Где товарищ командир?» На крыльцо выскочили, торопливо застегивая шинели, несколько человек. Расталкивая их, появился Сапожков в кавалерийском полушубке. «Я, командир», переведя дух, навалясь на луку, казак сказал: «Застава вся перебита. Один я ушел». «Еще что?» «А то еще. К ночи ждите сюда Корнилова. Идет всей силой». На крыльце переглянулись. Среди стоящих были коммунисты, организаторы обороны станицы. Сапожков засопел, собрал складками подбородок. «Я готов. Как вы, товарищи?» Казак, слезший с коня, стал рассказывать, как всю заставу порубили черкесы из бригады генерала Эрдели. Тесная толпа бойцов, казачек, мальчишек сбилась у крыльца, слушали молча.